Глава 5. Янтры 10 Махавидий. Кали, Тара, Махавидья, Шодаши, Бхуванешвари, Бхайрави, Чиннамаста, Ча, Видья, Дхумавати, Татха, Матанги, Сидхавидья, Ча, Катхита, Багаламукхи, Это Даша, Махавидья, Сарва. Тантрешу, Гопитах. Кали, Тара, Шодаши, Бхуванешвари, Бхайрави, Чиннамаста и Дхумавати, Матанги, Камала и Багаламухи, 10 Махавидий, тайна всех тантр. Кали. В Деви Бхагавата Пуране есть история о воплощении Кали. Однажды два данава, демона, Шумбха и Нишумбха, наложили на себя суровую епитимью, чтобы ублажить Брахму Творца, и за это получили от него неуязвимость от любого мужа. Добившись этой способности, они стали, как они думали, совершенно непобедимыми, и принялись покорять три мира – Бхулоку – землю, Бхуварлоку – астральный план, и Сваргалоку – небесный план, обитель богов и полубогов, царство Индры. Они изгнали из Сваргалоки всех богов и полубогов, зная, что никакая мужская энергия не способна укротить эти демонические силы. Боги и полубоги, включая Брахму-творца, Вишну-хранителя и Шиву-разрушителя, собрались на берегу реки Ганги, которую называют также Джанхви, и обратились к Божественной Матери посредством мантры «Намо-девайе». Услышав их молитвы, Божественная Мать возрадовалась и отправила на помощь богам свою Шакти, Мать Гаури. Мать Гаури предстала перед богами и выслушала их рассказ о могуществе Шумбхи и Нишумбхи. Затем она приняла свирепый облик Кали и уничтожила злобную силу Шумбхи и Нишумбхи, а также двух их полководцев Чанды и Мунды. Таким образом, Кали является матерью Гаури, супруги бога Шивы. Шиву в его разрушительном аспекте называют Махакалой, а божественную мать Гаури – Кали или Махакали. Санскритское слово «кала» означает, с одной стороны, смерть, а с другой – время. В феноменальном мире все ограничено временем. В надлежащий срок шакти любого существа покидает его, и это существо умирает. Иными словами, смерть представляет собой завершение срока существования жизненной силы – праны. Материя не возникает и не гибнет, она просто изменяет свою форму. По этой причине смерть является собой изменение или превращение. Кали является богиней таких изменений, которые совершенно необходимы для обновления энергии жизненной силы и духовного развития. Привязанность к материальной форме, физическому телу, вызывает страх перед смертью. Это основополагающий страх, корни которого кроются в стволе головного мозга, примитивном мозге. Такой страх является основным препятствием на пути к духовному развитию. Шумбха и Нишумбха представляют собой демонические силы привязанности, угрожающие нашим духовным помощникам и изгоняющие их из возвышенной обители. Конец такой угрозе может положить призывание Кали на помощь этим духовным силам. Таким образом, Кали освобождает от страха смерти, основополагающей тревоги первой чакры. Она жестока по отношению к невежественным людям, цепляющимся за свои физические тела и извечно испуганным. Однако по отношению к богам, духовным силам, она проявляет себя как Гаури, которая приняла облик Кали, чтобы оказать им помощь. В своем свирепом аспекте она усмиряет демонические силы ложных привязанностей – Шумбху и Нишумбху, Чанду и Мунду. Тантрический садхак должен лицом к лицу встретиться со своими собственными Шумбхой и Нишумбхой и преодолеть тиски страха перед смертью, призывая Кали к кундалини. Любовь Кали уничтожает такой страх и открывает двери к познанию, постижению Махавидьи вечности. Физическое тело зависит от праны, которая проникает в него сквозь левую и правую ноздрю, то есть сквозь Иду и Пингалу. Ноздри получили такие названия потому, что их активность стимулирует деятельность каналов Нади, Ида и Питала. Ида Нади и Пингала Нади начинаются в Муладхаре чакре, первой чакре вместе с Сушумной, и заканчиваются в левой и правой ноздрях соответственно. Пранаяма позволяет управлять потоком праны и раскрывает канал Сушумны. Прана отдельного человека представляет собой его дыхание, однако это та же праническая сила, которая пронизывает весь космос в формах времени, движения и частот. Овладевая праной, йогин освобождается от оков времени. Ида и Питала, потоки лунной и солнечной энергии, удерживаются от Хака в рамках времени и вызывают у него страх смерти. Сушумна пребывает вне времени. Она проходит от ствола головного мозга к его коре, обители сознания, где материя превращается в сознание. Когда прану направляют по Сушумне силы потоков лунной и солнечной энергии, Шумбха и Нишумбха становятся неподвижными, а кундалини пробуждается от своего глубокого сна. Она поднимается по Брахманаде, тончайшему каналу внутри Сушумны, и пронзает шесть чакр, одновременно растворяя пять основных элементов в их источнике Махати. Эти основные элементы представляют собой материальные составляющие физического тела. Любая привязанность, стремление к этим элементам вызывает при подъеме кундалини пугающее ощущение. Когда материальные привязанности устранены посредством очищения элементов бхута-шудхи, кали, кундалини, изначальная сила, будет удовлетворена, а садхак почувствует при подъеме кундалини приятные ощущения, которые выведут его за рамки татв и гун к царству Ананды, блаженства, а также перенесут его в обитель вечности за пределы ограниченного временем сознания, где не может быть страха смерти. Таким образом, Кали представляет собой Махавидью, избавляющую от Авидьи, неведения, которое заставляет человека бояться смерти. Кали является первой Махавидьей, другое ее имя – Адья, перворожденная. Этим именем иногда называют Кундалини Шакти. Кали-янтра. Внешний вид этой янтры описан в Шакта-прамоде, очень популярном у шактов писании. Внешний квадрат Бхупур, обитель янтры, выглядит так же, как и в других янтрах. Его ворота обращены к востоку, западу, северу и югу. Две линии вокруг Бхупура и его ворот, одна золотая, другая желтая, образуют два слоя, а синий цвет самого Бхупура становится третьим слоем. Эти слои соответствуют трем состояниям материи – твердому, жидкому и газообразному. Каждый слой внутри и снаружи Бхупура, обители, очерчен золотой линией, которая помогает сохранить геометрическую структуру схемы. Между Бхупуром и круговым узором расположен треугольник, заметный только частично. Из-за круга выглядывает только его основание и два угла. Этот треугольник олицетворяет космическую мать, Трипурамбу, содержащую в себе весь феноменальный мир, который представлен лотосом с восемью лепестками. Этот частично видимый треугольник символизирует беспредельность Божественной Матери, лишь малая часть которой проявляется как Кали. Лотос с восемью лепестками означает восьмерицу Пракрити, проявленного, Акашу, воздух, огонь, воду, землю, разум, высшее понимание и самоосознание. Три золотых круга внутри лотоса символизирует три аспекта времени, к которым относятся кармы восьми лепестков феноменального существования. Этими аспектами являются прошлое, настоящее и будущее. Соответствующие круги концентричны, то есть имеют общий центр. Три вложенных треугольника олицетворяют три гуны – сатву, раджас и тамас. Это три качества или состояния энергии шакти. Треугольники соединяются с тремя кольцами времени. В центре находится бинду – точка для медитации, сама божественная мать Кали. Среди цветов этой янтры преобладает синий. Медитация на этом цвете порождает дополняющий оранжевый цвет, который наделяет вдохновением, делает человека общительным и восприимчивым к чужим идеям, а также избавляет от подавленности и депрессии. Малиновый с оттенком голубого – цвет центрального треугольника, в котором находится золотой бинду, является цветом любви и веры. Тара. Имя Тара происходит от санскритского корня «тр», означающего «переносить». Эта богиня переносит человека через океан относительного бытия, сансары. Оно является шакти Акшобхи, одной из ипостасей бога Шивы. Существует известная легенда, повествующая о том, как боги и демоны объединили свои усилия, чтобы добыть из океана Амриту – эликсир жизни. Для пахтания океана они использовали гору Меру – центральную ось Бхулоки земного плана существования, а в качестве веревки царя-змей Васуки. Голову огромного змея Васуки держали демоны, а хвост – боги. Голова змея представляла собой то место, откуда исходило пламенное дыхание, тогда как хвост был безобиден. Весь яд змеи содержится у нее в пасти, так что демонам пришлось держаться за огненную, ядовитую часть тела, а боги тянули змея за мирную часть тела. Они принялись пахтать океан, из которого один за другим появились 11 прославленных и бесценных предметов – ратн, а вслед за ними со дна моря поднялся самый смертоносный из всех ядов – Хала-Хала. Все боги и демоны взволновались, и невозмутимым остался только бог Шива. По совету своей шакти Гаури он вобрал в свое горло весь яд, отчего его горло стало синим. В тот день Шива получил два новых имени – Акшобха или Акшобхия, неподвластный, удовольствием и страданием, ядом и нектаром, а Нилаканха – синегорлый. Тара является шакти Шивы Акшобхи и, подобно Махакале, представляет собой еще один аспект божественной матери Гаури. После того, как Шива выпил яд, беспокоившие богов и демонов возбуждение и неприятные ощущения прошли. В конце концов, на поверхности океана появился божественный врач и алхимик Дханвантари с эликсиром в горшке – калаша. Тару называют Бхавтарини, переносящей через океан относительного существования – сансары, и Бхайяхарини, избавляющей от страха перед бушующими водами. Мореплаватели должны молиться ей, чтобы спастись от шторма, а жители прибрежных районов, чтобы избежать наводнений. Вода порождается танматрой расы вкусового ощущения. В санскрите слово «вода» является синонимом слова «жизнь». Вода действительно является жизнью, так как занимает 80% материального состава организма. Кроме того, вода представляет собой лучший растворитель, так как в ней растворяются почти все вещества. Помимо прочего, вода является связующим началом всех элементов. Поклонение Таре избавляет от проблем, связанных с водой. Хотя сама по себе вода нейтральна, она способна вобрать в себя почти все и при этом превращается в растворенное вещество. Обителью воды в нашем теле является вторая чакра, а местом сосредоточения вкуса расы – язык, который также связан с водой, но одновременно связан и с речью. По этой причине Тара является богиней речи. В Тибете ей поклоняются, как Нил Тари или Голубой Сарасвати. Она является собой изначальное звучание «нада», из которого возник весь феноменальный мир. Первая шакти Адья представляет собой наполненное энергией сознание, а вторая шакти Двития – наду. Тара является второй из десяти махавидий, и ее иногда называют Двитией. Ее облик напоминает внешний вид Кали, однако в отличие от Кали ее язык не выглядывает изо рта, а в руке она не держит отрубленную голову. На шее Тары висит гирлянда из человеческих голов, тогда как у Кали эта гирлянда состоит из человеческих черепов. И Кали, и Тара изображаются стоящими на трупе Шава. Мертвое человеческое тело символизирует центр феноменального мира, исчерпавший свой запас расы, сущности жизни. Тара, как Махавидья, представляет собой воплощение расы, эмоций и средств выражения, то есть речь. В Брахманда-пуране упоминается, что она охраняет озеро с нектаром Манат. Это озеро так и называется Манас или Разум. Никто не может пересечь его без ее разрешения. Богиню сопровождает множество девушек, катающихся по озеру с песнями, танцами и хвалебными гимнами в честь Тары. Эти девушки представляют собой ее шакти, пересекающие озеро с нектаром Манаса. В этом тексте не говорится, что Тара относится к махавидьям, однако явно указывается, что она является высшим божеством, которое вместе с помогающими ей шакти охраняет озеро с эликсиром жизни. В тантре считается, что сиддхи Тары могут быть достигнуты без медитаций, джапы, поклонения, жертвоприношений, ритуальной практики и очищения элементов, бхута-шудхи. Об этом говорится в следующей мантре. Бина дхьянам джапьям бина вина. Пуджади пхи прие. Бина балим бина абхьясам. Бхут шутхи адипхир бина. Бина клешадипхир деви деха. Дух кхадипхир бина. Сидхи рашу. Бхавет смат смат сарвот мамата. Без дхьяны, медитации, без джапы, повторения ее имени или мантры, без ритуального поклонения, без жертвоприношения, без постоянной практики, без очищения элементов в форме Тары. Тому, кто посвятил себя Таре, не обязательно соблюдать правила и установления, яму и нияму. Ему не нужно следить за собственной дисциплиной, достаточно всего лишь помнить о Таре. Это делает Тару богиней для всех и каждого. Трипура Сундари Шодаши. Три означает три. Пура – мир. А слово Сундари – прекрасная девушка. Трипура Сундари является прекраснейшей богиней, красота которой превосходит все в трех мирах. Слово Шодаша значит 16, а Шодаши – 16-летняя. Все эти имена относятся к Божественной Матери, которая представляет собой единый источник всего прекрасного и вечно юного. До тех пор, пока из-за физических привязанностей в человеке гнездится страх смерти, Божественная Мать проявляется как Кали, пока человек терзается эмоциональными муками и стремится к свободе от любых правил и установлений, она проявляется в форме Тары. Однако, как только эти две основные формы страха преодолены, она становится Шодаши – источником вдохновения, и Трипура Сундари – источником юности. Тантристы считают Кали, Тару и Шодаши тремя важнейшими видьями из десяти махавидий. Эти три принципа порождают девять видий, то есть девять различных сочетаний первых трех аспектов. Они произошли от единой силы, являющейся их сущностью или полным воплощением. Эта единая сила, мула-видья или корневая видья, является десятой маха-видьей. Она также представляет собой шри-видью или брахма-видью, Таким образом, Трипура или Трипура Сундари является в действительности Шри Видией. Шри есть Трипура, так как она пребывает вне трех гун и обитает в трех мирах Манаса, Будхи и Читты. Она является матерью трех богов – Брахмы, Вишну и Шивы, и потому представляет собой Трайи, объединенное сочетание этой троицы. Кроме того, она известна как Лалита, изящная, и Камешвари, принцип божественного желания. Как уже пояснялось, тантра считает желание основной загадкой феноменального мира всего сущего. Вначале желание отделило Шакти от Шактимана, а после достижения высочайшего уровня своего развития, человеческого тела, оно стало источником стремления к единению. В санскрите слово «желание» звучит как «кама». Богиня Кама представляет собой индивидуальное сознание человека. Дремлющая кундалини остается в муладхаре-чакре до тех пор, пока стремление к единению не станет таким сильным, что индивидуальное сознание начинает заниматься садханой, тогда эта богиня пробуждается. Она стремительно поднимается по брахманаде, камешвара-чакре, пронзая по пути шесть чакр и растворяя все элементы. Она поднимается выше сома-чакры, обители Шивы-Камешвары, и в облике Трипура-Сундари, Лалиты или Камешвари сливается с ним, после чего остается в состоянии единения – Турия. Будучи Кали, она является собой кундалини в Муладхара-чакре, поклонение ей избавляет от страха перед смертью и общей тревожности. Будучи Тарой, она переносит садхака через муки перемен настроение разума, проявляющиеся в форме мелких и крупных эмоциональных приливов и отливов, которые испытывает плывущий в океане сансары человек. Как Шодаши она приносит трансцендентальное осознание. Поскольку эта богиня связана со Шри Видией, ее янтры иногда считают саму Шри Янтру или Шри Чакру, однако в Шакта Прамоде описывается особая янтра Шодаши, так как Шри Янтра не входит в число янтр десяти Махавидий. В этой книге Шодаши Янтра и Шри Янтра считаются различными. Десять Махавидий едины, но как единое видие они не имеют специальных функций, и потому проявляются в различных аспектах, чтобы исполнить определенные задачи. Шри Янтра связана также с богиней Шри, Лакшми, и вайшнавы поклоняются ей в этом качестве. Однако Шри входит в число десяти махавидий под именем Камалы. Камала Янтра также существует, так что в этой книге Шри Янтра будет считаться отличной от всех янтр десяти махавидий или одиннадцатой, общей янтрой всех Шакти. Шодаши Янтра. Бхупур имеет темно-зеленый цвет. Этот темный оттенок вызван темнотой Сатурна, который связан с седьмой чакрой. Темный цвет относится к мозолистому телу головного мозга, которое в тантре известно как Анха-куб, слепой колодец. Медитация на этом цвете порождает ярко-красный цвет и избавляет от основных или изначальных страхов и инстинктов. Три кольца олицетворяют три мира и три аспекта сознания – волю, ичха, действие, крия и знание, джняна. Три мира соответствуют трем состояниям сознания – бодрствованию, джаград, сновидению, свапна и сну без сновидений, сушупти. 24 лепестка лотоса символизируют 24 элемента. Цвет лепестков в янтрах трех махавидий почти одинаков, разница в тонких оттенках. В янтре Тары он более прозрачен из-за водного элемента, которому свойственна прозрачность. Эффект медитации на этом элементе янтры аналогичен уже описанным янтрам. Затем идут еще три кольца, три проявления времени – прошлое, настоящее и будущее. Два набора из трех пересекающихся равнобедренных треугольников, обращенных вершинами вверх и вниз, образуют шестиконечную звезду, несколько отличающуюся от звезды Давида, которая состоит из равносторонних треугольников. Эти шесть треугольников размещены на темном фоне и окрашены сверкающим золотым цветом. Темный фон представляет собой Андха-куб. Медитация на черной точке порождает интенсивный и вдохновляющий оранжево-золотой цвет. На основании самого внутреннего треугольника, обращенного вершиной вверх, расположен лингам, символ Шивы Камешвары. В центре находится бинду, сама Шодаши. Бхуванешвари. Санскритское слово «бхуван» означает «феноменальный мир». Есть три локи плана существования и 14 бхуванов миров. Слово «бхуванешвари» можно перевести как «ишвари», богиня, царица, владычица всего сущего в феноменальном мире. В Деви Бхагавата Пуране есть легенда об Хуванешваре. Однажды Брахма, Вишну и Шива спорили о том, кто из них высочайший бог. Спор быстро перерос в ссору, и все они начали применять для доказательства своего превосходства силу. Божественная мать мешалась в ссору и подняла их в свою обитель, где Брахма, Вишну и Шива узрели себя в облике трех женщин-прислужниц и осознали свою ошибку. Они были введены в заблуждение, создающие иллюзии майя-шакти, и позабыли о том, что являются лишь орудиями, предназначенными для сотворения, сохранения и уничтожения. Все они произошли от одного источника – и представляют собой три аспекта этой бесконечной энергии. По этой причине тантрические тексты утверждают, что Махавидья Бхуванешвари являет собой изначальную силу Парашакти, которая проявляет себя в феноменальном мире. Все боги и полубоги – суть всего лишь ее проявление. Будучи временем, она проявляется как Кали, будучи пространством, она принимает облик Бхуванешвари. Шодаши является Ичха-шакти, а Бхуванешвари – Джняна-шакти. Когда Брахма, Вишну и Шива погрузились в свой спор, они поддались неведению о Джняне, но Бхуванешвари, как Джняна-шакти, явила им их подлинную сущность. На этом ссора закончилась, и три бога принялись поклоняться этой богине. Приведенные в Деви Бхагавата Пуране стихи или гимны, сочиненные Брахмой, Вишну и Шивой во славу богини Бхуванешвари, представляют собой лучшее стихотворное изложение свода знаний Шакти Адвайты. В отличие от одинокой юной Шодаши, стремящейся к единению, Бхуванешвары представляет собой аспект Божественной Матери, властвующей над всеми существующими бхуванами. Желание достичь единства отвращает Шодаши от существующих явлений, которые не менее реальны, чем явления духовные. Бхуванешвари, как Раджа-Раджешвари, великая царица, заботится о благополучии своих подданных и царствует над всеми проявлениями сущего. Она вовлечена в каждое явление как Пара-шакти и присутствует в индивидуальном сознании как Джняна-шакти. Ее обителями являются центр феноменального мира и сердечная чакра индивидуального сознания Дживы-садхака. Ее биджа, звук, совпадает с биджей Майи, и по этой причине ее также называют Майей. Майя представляет собой силу иллюзорности, весь проявленный мир и познание человека о нем являются Майей. Майя ведет к ложному отождествлению с телом, которое представляет собой сильную сторону трех первых чакр. Однако в существующей иллюзорной реальности Майя становится присутствием божественного. Путем поклонения Бхуванешвари воплощается в жизнь божественное провидение, и тогда иллюзорная природа Майи становится игрой божественной лилы. Это воплощение в жизнь вызывает изменения как в эмоциональном состоянии, так и в химических процессах организма, то есть приводит к переменам в сознании и осознанности. Бхуванешвари Янтра. Бхупур имеет ярко-желтый цвет с оттенками пунцового и белого. Желтый цвет является цветом знания, а знание ведет к блаженству. Медитация на желтом цвете порождает яркий, сверкающий фиолетовый цвет, цвет акаши, уводящий практикующего в состояние глубокой медитации, которая усиливает осознанность. Первый круг восьми лепестков лотоса имеет светло-оранжевый, шафрановый цвет. Этот цвет является излюбленным для искателей знания и аскетов. Его природа отлична от характера обычного оранжевого цвета. Эти восемь лепестков соответствуют восьмерице отношений – достойное, недостойное, правильное восприятие, неверное восприятие, отстраненность, привязанность, господство и рабство. Таким образом, они состоят из четырех пар противоположностей, представляющих собой основные свойства человеческого мозга, его коры, майи. Второй круг лотоса с восемью лепестками окрашен цветом чуть более ярким, чем светло-шафрановый цвет бхупура. Оттенок белого становится сильнее. Эти восемь лепестков символизируют восьмерицу Пракрити, пять элементов и три гуны. В центре янтры находится светло-фиолетовая шестиконечная звезда из двух равносторонних треугольников, в которой расположен бинду, сама Бхуванешвари. Эта шестиугольная звезда ярко-фиолетового цвета окружена белым нейтральным фоном. Вообще говоря, белый цвет не является цветом, это цвет света, в котором кроется весь спектр. Белый цвет не поглощает свет, а отражает его. По этой причине он похож на знание, в отличие от символа неведения черного цвета, который поглощает все остальные цвета и является отрицанием света. Медитация на ярко-фиолетовой шестиконечной звезде порождает желтый цвет знания. Это означает, что янтра состоит из уравновешивающих, дополняющих цветов. Трипура Бхайрави. Три означает число три, пура – план существования, то же, что лока. Бхайрави является шакти Бхайравы, безжалостного аспекта Шивы. Трипура Бхайрави представляет собой божественную мать, пропитывающую собой все три плана существования – физический, астральный и небесный – Бху, Бхуван и Свар, или Бхулока, Бхуварлока и Сваргалока. Она является шакти Кала Бхайравы, которого иначе называют Дакшинамурти, и по этой причине имеет определенное сходство с Кали. Кали является собой кундалини, а ее обитель в человеческом теле находится в Муладхара-чакре. Эта же чакра является обителью и Трипура Бхайрави. Она пребывает в Муладхара-триконе, обращенном вершиной вниз треугольнике низшей чакры. Кали избавляет от страха перед смертью, Кала. Трипура Бхайрави уничтожает девять омрачений разума – недуг, слабость, сомнение, подверженность иллюзии, леность, невоздержанность, ошибочное представление, недостижимость какого-либо йогического состояния и неспособность удерживать йогическое состояние. Именно эти девять препятствий порождают страх. Трипура Бхайрави ужасает тех, кто цепляется за девять омрачений и не позволяет ей воссоединиться с ее владыкой, пребывающим в высшей чакре. В этом аспекте она подобна Трипура Сундари. Как и Трипура Сундари, она представляет собой изначальное желание Ичха Шакти, а как Трипура Бхайрави она является Крия Шакти, деятельным аспектом дремлющей Трипуры – кундалини в Муладхаре. Как Шодаши Трипура Сундари, она стремится к единению, а как Трипура Бхайрави уничтожает все преграды, препятствующие ей достичь великого единения. Она лучезарна, словно восходящее солнце, облачена в красное одеяние и украшена гирляндой из человеческих голов. Ее венец, полностью схожий с головным убором Трипура Сундари, сверкает великолепным полумесяцем. Трипура Бхайрави представляет собой дремлющие потенциальные возможности Трипура Сундари. Она делает возможным движение энергии вверх и становится спасительницей для тех, кто стремится к развитию. Поклонение этой богине позволяет садхаку ощутить подъем семенной жидкости вверх. Она помогает тем, кто преодолел похоть, гнев, корыстолюбие, духовное неведение, гордыню и зависть, то есть величайших врагов духовного развития и пробуждения кундалини, а также ее подъема, даже если кундалини была пробуждена милостью какого-либо гуру вакти шактипата, поскольку и в этом случае враги человеческого сознания удерживают потоки энергии в трех низших чакрах и поглощают источаемый сома-чакрой эликсир. Без благоволения Трипура Бхайрави и регулярной практики сами, дамы, упарати, титикши, самадханы и шрадхи, садхак не способен ощутить этот эликсир. Трипура Бхайрави Янтра. Бхупур имеет темно-зеленый цвет, более темный, чем бхупуры Тара Янтры и Трипура Сундари Янтры. Результаты медитации на зеленом цвете уже обсуждались при рассказе о Тара Янтре и Трипура Сундари Янтре. Восьмилепестковый лотос окрашен алым, багряным цветом, цветом насилия и жестокости, который порождает зеленый цвет любви и гармонии. Восемь лепестков символизируют пять элементов стихий и три элемента антахкараны – разум, интеллект и эго, манас, будхи и ахамкару. Девять обращенных вершинами вниз треугольников золотого цвета соответствуют девяти основным энергиям, девяти нади, которые также известны как девять дург. Во многих отношениях Трипура Бхайрави сходна с дургой. Девятка является числом завершенности. Число 1 олицетворяет бытие, духовное единство и свет. Число 2 соответствует отражению, конфликту, двойственности, двуполости и изменению. Число 3 означает духовный синтез, троицу и три гуны. Число 4 символизирует земное пространство, землю, крест, свастику. Число 5 означает человеческое существо, здоровье, любовь и ощущение. Число 6 символически отражает равновесие, единство пар противоположностей, мужского и женского, огня и воды, и 6 направлений в пространстве. Кроме того, шестерка связана с испытаниями и усилиями. Число 7 символизирует совершенную упорядоченность, полный цикл, 7 музыкальных нот, 7 цветов радуги и 7 чакр. Число 8 соответствует возрождению, вечно раскручивающейся спирали и равновесию между противодействующими силами, статичному и динамичному. Число 9 олицетворяет полноту трех миров, физическую силу, энергию, тщеславие, власть и достижение. Эти треугольники размещены на фиолетовом фоне, который несколько темнее, чем фон в Тара-Янтре. В центре находится Бинду, сама Трипура Бхайрави.